30. Ходжес медленным шагом продвигается к свету рогов и шкур. Снег бьет в лицо, залепляет глаза. Огненная стрела вернулась, горит внутри. Поджаривает. По лицу течет пот. «Хотя бы ногам не жарко», — думает он. И тут спотыкается о засыпанное снегом бревно и падает. Приземляется на левый бок и закусывает рукав пальто, чтобы не закричать. Горячая жидкость выплескивается в промежность. «Обдулся! Обдулся, как младенец!» Когда боль чуть утихает, он поджимает ноги и пытается встать. Не может. Влага становится холодной. Он буквально чувствует, как его член сжимается, чтобы отдалиться от нее. Ходжес хватается за свисающую к земле ветку и вновь пытается встать. Ветка отламывается. Он тупо смотрит на нее, ощущая себя мультяшным персонажем, может, хитрым койотом, и отбрасывает ветку в сторону. В этот момент чья-то рука подхватывает его. Удивление Ходжеса столь велико, что он едва ли не вскрикивает. Потом Холли шепчет ему в ухо: «Опля, Билл, поднимайся». С ее помощью ему это удается. Свет уже близко, в каких-то 40 ярдах за деревьями. Ходжес видит снег на волосах Холли и румянец на щеках. Вдруг вспоминает кабинет букиниста Эндрю Холлидея. Они с Холли и Джеромом нашли Холлидея мертвым на полу. Он велел им держаться подальше, но... «Холли, если я скажу тебе вернуться, ты это сделаешь?» «Нет», — она говорит шепотом. «Он тоже». «Тебе, вероятно, придется его застрелить, и без моей помощи ты туда не дойдешь». «Ты должна быть моим резервом, моей страховкой». Пот льется с Ходжеса градом. Слава богу, что пальто длинное. Он не хочет, чтобы Холли узнала, что он обдулся. «Твоя страховка, Джером», — отвечает она. «Я твоя напарница. Поэтому ты взял меня сюда. Осознаешь ты это или нет? И я этого хочу. Всегда хотел. А теперь пошли. Обопрись на меня. Давай с этим закончим». Они медленно продвигаются между деревьями. Ходжес не представляет, как Холли тащит на себе его вес. Они останавливаются на краю поляны вокруг дома. Окна горят в двух комнатах. В одной свет более тусклый. Ходжес думает, что это кухня. Там горит одна лампа, вероятно, над плитой. В другом окне свет мерцает, возможно, из-за разожженного камина. «Это наша цель», — Ходжес указывает на окно гостиной. «И теперь мы солдаты в ночном дозоре. Это означает, что дальше мы ползем». «А ты сможешь?» «Да». «Не исключено, что ползти будет легче, чем идти». «Видишь люстру?» «Да, по-моему, из костей. Бррр». «Это гостиная, и он, вероятно, там. Если нет, подождем, пока он появится. Если у него будет запит, я его застрелю. Никаких руки вверх или лечь на землю, руки за голову. Возражение есть?» «Нет». Они опускаются на четвереньки. Ходжес оставляет глок в кармане, чтобы уберечь от снега. «Билл». Шепот такой тихий, что он едва различает его в шуме ветра. Ходжес поворачивается. Холли протягивает одну перчатку. «Слишком маленькая», — говорит он, и вспоминает слова Джонни Кокрона. «Раз перчатка не подходит, его надо оправдать». Один из аргументов знаменитого американского адвоката Джонни Кокрона, приведших к оправдательному приговору футболисту О.Джей Симпсону, обвиненному в убийстве бывшей жены и ее любовника. Какие только мысли не приходят человеку в такие моменты. Но был ли в его жизни подобный момент? «Натяни ее», — шепчет Холли. «Правая рука не должна замерзнуть». Она права, и ему удается натянуть перчатку. Она слишком маленькая, чтобы хватило на всю кисть, но пальцы защищены, а это главное. Они ползут, Ходжес немного впереди. Боль по-прежнему сильная, но теперь, когда он на четвереньках, стрела во внутренностях тлеет, а не горит. «Надо собраться с силами», — думает он. «Накопить хоть немного». От опушки до окна, за которым горит люстра, 40 или 50 футов, и рука без перчатки теряет чувствительность уже на полпути. Ходжес не может поверить, что притащил самого близкого ему человека в это место и в это время, и вдвоем они ползут по снегу, словно дети, играющие в войну, а до помощи мили и мили. У него были на то причины, и они представлялись логичными в вестибюле отеля «Хилтон». Теперь эта логика утратила убедительность. Он смотрит влево, на замерший, покрытый снегом Малибу библиотечного Элла. Смотрит вправо и видит заснеженную поленницу. Поворачивает голову к окну гостиной, затем вновь смотрит на поленницу, и в голове раздаются тревожные звоночки, но чуть позже, чем следовало. Следы на снегу. Он не мог видеть их с опушки, но теперь видит отчетливо. Они ведут из-за дома к поленнице. «Брейди вышел через кухонную дверь», — думает Ходжес. «Поэтому на кухне горит свет. Мне следовало догадаться. Я бы догадался, если бы не боль». Ходжес лезет за глоком, но слишком маленькая перчатка замедляет движение, а когда он все-таки хватается за рукоятку и пытается вытащить пистолет, тот застревает в кармане. Тем временем темная фигура возникает над поленницей и преодолевает разделяющие их 15 футов в 4 огромных прыжка. Лицо, как у инопланетянина из фильма ужасов, лишенное черт, не считая круглых выпученных глаз. «Холли, берегись!» Она поднимает голову навстречу прикладу винтовки. Раздается жуткий хруст, и она падает лицом в снег. Руки разлетаются в стороны, словно у куклы-марионетки с обрезанными ниточками. Ходжес достает глок в тот самый момент, когда приклад опускается снова. Слышит и чувствует, как трещат кости запястья. Видит, как глок падает в снег и тонет в нем. Стоя на коленях, Ходжес поднимает голову и смотрит на высокого мужчину. Гораздо выше Брейди Хартсфилда, стоящего перед распростертой неподвижной Холли. На голове у мужчины балаклава и очки ночного видения. «Он увидел нас, как только мы вышли из-под деревьев», — с тоской думает Ходжес. «Возможно, прямо под деревьями, когда я натягивал перчатку Холли». «Привет, детектив Ходжес». Ходжес не отвечает. Гадает, жива ли Холли. А если жива, оправится ли от такого удара? Но, разумеется, это глупые мысли. Брейди все равно не даст ей ни малейшего шанса. «Ты идешь со мной в дом», — говорит Брейди. «Вопрос в том, берем ли мы с собой ее или оставляем здесь превращаться в сосульку». И добавляет, словно читая мысли Ходжеса. Насколько Ходжесу известно, он может... «Она жива, во всяком случае, пока. Я вижу, как поднимается и опускается спина. Хотя после такого удара и лицом в снегу, как знать, сколько она еще протянет». «Я ее отнесу», — говорит Ходжес. И он отнесет, чего бы это ему ни стоило. «Хорошо», — он отвечает без запинки, и Ходжес знает, именно этого Брейди и добивался. Он на один шаг впереди, как и прежде. И чья в этом вина? «Моя. Исключительно моя. Я расплачиваюсь за то, что вновь решил изобразить одинокого рейнджера. Но что еще мне оставалось? Кто бы мне поверил?» «Поднимай ее», — приказывает Брейди. «Посмотрим, получится ли у тебя. Потому что, как я вижу, ты сам едва стоишь на ногах». Ходжес подсовывает руки под Холли. В лесу он не мог подняться после того, как упал. А тут собирает все силы и четко выполняет толчок. Встает с обмякшим телом на руках. Его качает, он едва не падает, но ему удается устоять. Огненная стрела исчезла, положив начало лесному пожару, который теперь полыхает в животе. Но Ходжес крепко прижимает Холли к груди. «Здорово!» — в голосе Брейди слышится искреннее восхищение. «Теперь поглядим, донесешь ли ты ее до дома». Каким-то чудом Ходжес справляется.